5. «Всегда и везде все одинаково», — устало подумал он. «Им требуется помощь, но они хотели бы и рекомендательные письма. А лучше живых свидетелей. Они хотят спастись, ничем не рискуя. Просто закрыть глаза, а открыть их уже спасенными». Роланд какое-то время качался взад-вперед, обхватив колени руками. Потом кивнул сам себе и поднял голову. «Джейк, подойди ко мне». Джейк взглянул на Бенни, своего нового друга, поднялся, подошел к Роланду. Иш, как всегда, шагал рядом. «Энди», — позвал Роланд робота. «Сэй?» «Принеси 4 тарелки, из которых мы ели». Когда Энди принес тарелки, Роланд обратился к Оверхолсеру. «Вы останетесь без этих тарелок. Когда стрелки приходят в город, что-то доразбивается. Такова жизнь». «Роланд, я не думаю, что мы нуждаемся...» «А теперь тихо». И хотя Роланд говорил очень мягко, Оверхолсер тут же замолчал. «Вы рассказали свою историю. Теперь черед рассказывать нашу». Тень Энди падала на Роланда. Стрелок посмотрел на робота, взял тарелки, еще не вымытые, блестевшие от жира. Повернулся к Джейку, с которым произошла разительная перемена. Сидя рядом с Бенни малышом, наблюдая, как Иш исполняет свои трюки и раздуваясь при этом от гордости, Джейк ничем не отличался от любого 12-летнего мальчика, беззаботного и веселого. Теперь улыбка исчезла, и возраст Джейка как-то разом стал неопределенным. Синие глаза смотрели на Роланда, цветом практически не отличаясь от глаз стрелка. Рукоятка Ругера, которую он взял из стола отца в другой жизни, по-прежнему торчала из самодельной кобуры. Но вот кожаную петлю, закрывавшую спусковой крючок, Джейк, не отдавая себе отчета, распустил. На это ушло мгновение. «Повтори свой урок, Джейк, сын Элмера, и будь крепок в нем». Роланд где-то ожидал, что Эдди и Сюзанна вмешаются, но они не произнесли ни слова, не шевельнулись. Он посмотрел на них. Лица такие же холодные и суровые, как у Джейка. «Хорошо». В голосе Джейка не слышалось эмоций, но слова звучали ясно и четко. «Я не целюсь рукой. Тот, кто целится рукой, забыл лицо своего отца. Я целюсь глазом. Я не стреляю рукой». «Я не понимаю», — начал Оверхолсер. «Заткнись», — бросила ему Сюзанна и наставила на него палец. Джейк, казалось, их и не слышал. Его глаза не отрывались от глаз Роланда. Правая рука мальчика с растопыренными пальцами лежала на груди. «Тот, кто стреляет рукой, забыл имя своего отца. Я стреляю разумом. Я не убиваю оружием. Тот, кто убивает оружием, забыл имя своего отца». Джейк замолчал, набрал полную грудь воздуха, закончил. «Я убиваю сердцем». «Убей их», — приказал Роланд и высоко подбросил 4 тарелки. Вращаясь, они разлетелись в разные стороны, черные круги на фоне белесого неба. Рука Джейка, только что спокойно лежавшая на груди, обрела невероятную скорость. Пальцы охватили рукоятку Ругера, вытащили его из кобуры, подняли вверх и начали нажимать на спусковой крючок еще до того, как Роланд опустил руку, подбросившую тарелки. И они разлетелись вдребезги, словно бы не одна за другой, а одновременно. Осколки посыпались на поляну. Несколько упало в догорающий костер, выбив фонтанчики искр. Один или два со звоном отскочили от стальной головы Энди. Роланд вскочил, и его руки задвигались с той же невероятной скоростью. Эдди и Сюзанна, хотя и не получили соответствующей команды, повторили его маневр, тогда как посланцы Калли и Брин Стёрджес сжались, вобрав головы в плечи, испуганные и громкостью выстрелов, и скорострельностью Джейка. «Посмотрите на нас, прошу вас, и говорю спасибо вам». Роланд вытянул руки. То же самое сделали Эдди и Сюзанна. Эдди поймал 3 глиняных черепка, Сюзанна 5. Один порезал ей подушечку пальца. Роланд — дюжину. Их хватило бы, чтобы собрать одну тарелку. Шестеро искали и не верили своим глазам. Бенни малыш все еще зажимал руками уши, теперь он их медленно опустил. А на Джейка смотрел, как на призрака или небесного пришельца. «Боже мой!» — выдохнул Каллаган. «Прям-таки трюк из шоу «Дикий Запад». Цирковое представление о Диком Западе включало скачки, стрельбу, элементы родео и охоты на бизонов. Первое представление прошло в 1883 году. Труппа с успехом гастролировала по всей стране и в Европе до 1916 года. Затем интерес к шоу упал из-за конкуренции со стороны кинематографа. Попытки возродить шоу в 1933 и 1938 годах не увенчались успехом. «Это не трюк», — возразил Роланд. «Никогда так не думай. Это путь Эльда. Мы — Катет, по праву и крови, Ка и Кхефу. Мы — стрелки, пора это понять. А теперь я скажу вам, что мы сделаем». Его взгляд нашел глаза Оверхолсера. «Что мы сделаем, — говорю я, — и ни один человек не сможет нам помешать. Однако, думаю, мои слова не поставят вас в неудобное положение. А если вдруг поставят...» Роланд пожал плечами, как бы говоря, «если поставят, тем хуже для вас». Он бросил глиняные черепки на землю и стряхнул пыль с ладоней. «Если бы это были волки, из 60 их осталось 56. Четверо лежали бы мертвыми до того, как вы успели вдохнуть. Убитые мальчиком». Он кивнул в сторону Джейка. «Да только мальчик он лишь внешне». Роланд помолчал. «Мы привыкли к численному перевесу противника». «Этот юнец — потрясающий стрелок», — признал Слайтман-старший. «Но есть разница между глиняными тарелками и конными волками». «Для тебя, Сэй, возможно, но не для нас. Во всяком случае, после того, как началась стрельба. После того, как началась стрельба, мы убиваем все, что движется. Не потому ли вы искали нас?» «А если их нельзя подстрелить?» — спросил Оверхолсер. «Если их нельзя свалить выстрелом из самого крупного калибра?» «Зачем ты тратишь время, если его в обрез?» — спросил его Роланд. «Ты ведь знаешь, что их можно убить, иначе вы не пришли бы сюда. Я не спрашивал, потому что ответ очевиден». Оверхолсер вновь густо покраснел. «Прошу меня простить». Бенни тем временем продолжал смотреть на Джейка широко раскрытыми глазами, и Роланд даже пожалел мальчиков. У них уже завязалась дружба. А случившееся все изменило кардинальным образом. Показало, что между ними не год-другой разницы в возрасте, а пропасть. Печально, конечно, потому что Джейк, если от него не требовалось стать стрелком, оставался самым обычным мальчишкой. Сам Роланд был немногим старше, когда его вынудили сдать экзамен на право зваться мужчиной. Вот и Джейку в скорости предстояло повзрослеть. Жаль, конечно. Но что делать? «А теперь слушайте меня», — заговорил Роланд, — «и слушайте внимательно. Сейчас мы вернемся в свой лагерь и проведем совет. Завтра, придя в ваш город, мы остановимся у одного из вас». «Приходите в 7 миль», — предложил Оверхолсер. «Мы с радостью примем тебя и твой котет, Роланд». «Наш дом гораздо меньше», — сказал Тиан, — «но Зали и я...» «Мы будем очень рады принять вас у себя», — перебила его Залия, покраснев так же сильно, как Оверхолсер. «Ага, очень рады». «У тебя есть не только церковь, но и дом, Сэй Каллаган?» — спросил Роланд. Каллаган улыбнулся. «Есть, и я говорю спасибо тебе, Господи. Мы хотели бы провести первую ночь в Калье Бринстерджис в твоем доме. Это возможно?» «Конечно, я говорю вам, добро пожаловать!» Ты сможешь показать нам свою церковь, приобщить нас к ее таинствам». Каллаган смотрел ему в глаза. «С превеликой радостью это сделаю». «А потом», — Роланд улыбнулся, — «мы будем рассчитывать на гостеприимство вашего города». «И не пожалеете об этом!» — воскликнул Тиан. «Это я вам обещаю!» Оверхолсер и Слайтман кивнули. «Если трапеза, которой вы нас угостили, о чем-то говорит, тогда я в этом не сомневаюсь. Мы говорим спасибо тебе, Сейд Джеффордс. Спасибо всем и каждому. Неделю мы четверо будем ездить по городу, совать носы туда и сюда. Может, чуть дольше, но, скорее всего, неделю. Осмотрим территорию, поглядим, как расположены дома. Подумаем, как подготовиться к приходу волков. Поговорим с людьми, и люди поговорят с нами. Те, кто сейчас здесь, поспособствуют этому, не так ли?» Каллаган кивнул. «Я не могу отвечать за Мэнни, но уверен, что остальные с радостью поговорят с вами о волках. Бог и человек Иисус знают, что они не секрет, и жители Дуги насмерть ими напуганы. Если они увидят, что вы можете им помочь, то сделают все, о чем вы попросите». «Мэнни тоже со мной поговорят», — ответил Роланд. «Мне уже приходилось иметь с ними дело». «Не очень-то полагайся на энтузиазм старика, Роланд», — Оверхолсер вскинул пухлые руки, предостерегая от поспешности. «В городе есть люди, которых тебе придется убеждать». «К примеру, Воун Эйзенхарт», — вставил Слайтман. «Ага, и Эбен Тук, будь уверен. Ему принадлежит не только магазин, но и постоялый двор с рестораном, а также половина конюшни и закладные на большинство мелких ферм. А если уж мы заговорили о мелких фермерах, то нельзя забывать про Баки Хавьера. Земли у него немного, но только потому, что половину он отдал своей младшей сестре, когда та вышла замуж». Оверхолсер наклонился к Роланду, горя желанием поделиться с ним эпизодом истории городка. «Роберт Хавьер, сестричке Баки, повезло. Когда волки приходили в последний раз, ей и ее брату-близнецу не исполнилось и года, поэтому их не тронули». «А его брата, Бали, забрали», — добавил Слайтман. «Бали уже 4 года как умер. От болезни. С той поры Баки готов для своей сестренки на все. Но тебе надо поговорить с ним, ага. Пусть у Баки всего 80 акров, слово его очень весомо». Роланд подумал, они не понимают. «Спасибо вам», — ответил он. «Когда мы приедем, то будем в основном смотреть и слушать. Покончив с этим, попросим того, кто держит перышко, послать его по домам, чтобы созвать собрание. На собрании скажем вам, можно ли защитить город и сколько людей потребуется нам в помощь, если такое возможно». Роланд заметил, что Оверхолсер собрался что-то сказать, и покачал головой, останавливая его. «В любом случае, много народу нам не потребуется», — продолжил он. «Мы стрелки, не армия. Думаем по-другому, действуем не так, как армия. Думаю, 5 человек нам хватит с лихвой. Может понадобиться только 2 или 3. Но вот при подготовке потребуется более активная помощь». «Почему?» — спросил Бенни. Роланд улыбнулся. «Сейчас сказать не могу, сынок, потому что еще не видел вашей калии. Но в таких случаях сюрприз — наиболее действенное оружие, а для подготовки хорошего сюрприза обычно требуется много людей». «Самым большим сюрпризом для волков станет наша готовность сразиться с ними», — воскликнул Тиан. «А допустим, вы решите, что защитить калию нет никакой возможности?» — спросил Оверхолсер. «Что будет тогда? Скажи, прошу тебя!» «Тогда я и мои друзья поблагодарим вас за гостеприимство и поедем дальше», — ответил Роланд. «Потому что наше дело ведет нас по тропе луча». С мгновения он смотрел на враз опечалившиеся лица Тиана и Залии, потом добавил. «Однако не думаю, что так будет, знаете ли. Обычно возможность находится». «И будем надеяться, что собрание одобрит твое решение», — вставил Оверхолсер. Роланд замялся. Настал момент, когда он, если бы хотел, мог бы объяснить им, что к чему. Если эти люди все еще верили, что четверку стрелков как-то свяжет решение, принятое фермерами и ранчерами на общем собрании, значит, они совершенно забыли, каким был прежний мир. Но так ли это плохо? В конце концов, все вопросы как-то разрешатся и станут частью долгой истории. Или не разрешатся. А если не разрешатся, на том закончится и его история, и его путешествие, и он обретет вечный покой под могильным камнем в Калье Бринстерджес. А может, его тело и тела его друзей останутся на земле где-то к востоку от города, и их мертвой плотью смогут полакомиться вороны и расти. Ка скажет свое слово, как говорила всегда. Они все смотрели на него. Роланд поднялся, поморщился от острой боли в правом бедре. Эдди, Сюзанна и Джейк тут же вскочили, словно получив беззвучный приказ. «Мы хорошо поговорили», — Роланд обвел взглядом посланцев Калии. «Что же касается будущего, даст Бог, будет и вода». «Аминь», — откликнулся Каллаган.